Цзуин передал сообщение рядом стоящей Жуань Циньюй. «Высокопоставленная принцесса, нам бы лучше оставить это дело, мы не можем наказать их, владыка звезды отправил нас с другой задачей, лучше бы нам с ними не ссориться». Уши Жуань Циньюй покраснели, а выражение лица стало дурным. Это, несомненно, было самым большим позором за всю ее жизнь. Другая сторона, очевидно, оскорбила ее, но тем не менее она не может наказать его, и должна молча сдерживать гнев. Можно себе представить, какого рода обида была на ее сердце. «Подождем, после того, как вернемся на звезду скрытых облаков, я, несомненно, попрошу отца, чтобы вырвал ему язык». Жуань Циньюй была в несравненной ярости. Она направила меч снежной яшмы в сторону дворца Чжаньхуани и громко кричала: «Трус, если есть смелость, выходи, сразись с принцессой, я убью тебя». Сидевший внутри печи сандалового дерева Ячен, услышав слова Жуань Циньюй, немного хитро улыбнулся. «Выйти и сражаться с Жуань Циньюй, он не настолько глуп. Если проиграет, то он будет ликвидирован, если выиграет, тоже не извлечет никакой пользы, ведь Жуань Циньюй несомненно пойдет плакаться владыке звезды скрытых облаков. И это станет темой для разговоров о владыке звезды скрытых облаков. Зачем Ячену навлекать на себя такого рода проблемы? Высокопоставленная принцесса, только что все было большим недоразумением, я искренне прошу у вас прощения, я бы не осмелился называть принцессу женщиной, везде сующей свой нос, и тупой свиньей, все это моя ошибка. А что касается поединка, то нехорошо мужчине сражаться с женщиной. А если я ненароком пораню бесценное тело высокопоставленной принцессы, разве я могу пойти на такой риск?» Ячен, довольно улыбаясь, говорил, по-прежнему не уступая в своей речи. Жуань Циньюй готова была взорваться от ярости. Ячен все еще оскорбляет ее. Если бы Ячен осмелился выйти и сразиться с ней, то она, несомненно, разорвала бы Ячена в клочья. Однако Ячен трусливо не осмеливается выходить, и еще говорит что-то о моральных принципах мужчины, не сражающийся с женщиной. Он говорит так, словно несомненно победит ее. Ячен был всего лишь одним чжаньхуанем, а она была культиватором на границах Шишень. Жуань Циньюй готова была плеваться кровью от ярости. Толпа Шишень и звезды Тяньюань немного смеялись. Такого рода высокомерная девушка, как Жуань Циньюй, на самом деле не может вызывать симпатии, и то, что она повстречалась с таким хамом, как Ячен, для нее, можно сказать, было несчастной судьбой. Жуань Циньюй была словно разъяренная тигрица, которая громко кричала, непрерывно провоцируя Ячена. Не обращая внимания на крики Жуань Циньюй снаружи, Ячен по-прежнему сидел внутри печи и сосредоточенно культивировал. Если на самом деле началось бы сражение, то Ячен, очевидно, не мог бы быть для Жуань Циньюй достойным соперником. В его сердце зарождалось еще более сильное стремление продвинуть силу, ведь сейчас он не мог даже справиться с одной такой сварливой женщиной, что от стыда готов был провалиться сквозь землю. Ячен закрыл глаза и перерабатывал силу лекарства фрукта мудрости дикого края, вращая сюаньцы внутри своего тела. Он неожиданно ощутил, что татуировка за спиной стала немного необыкновенной, словно господин лев начал немного двигаться. Через несколько минут скоп очень могущественной силы вырвался наружу. Этот скоп энергии был словно цунами, который окутывал все. Скоп фиолетового пламени окружил тело Ячена и горел ярким огнем, содержа в себе ци глубочайшей древности. Господин лев проснулся после крепкого сна. Этот скоп энергии непрерывно бурлил внутри тела Ячена, устремляясь к девять звездам в Даньтоне. Что произошло? Как энергия господина льва могла так неожиданно стать такой могущественной? Ячен в сердце был удивлен. Он ощутил, что этот скоп энергии далеко превышал лимит границ Чжаньхуан. Это, очевидно, была энергия на границах Шишень. К тому же этот скоп энергии все еще непрерывно усиливался. Неужели это вся эффективность фрукта мудрости дикого края? Потому, что когда он перерабатывал фрукт мудрости дикого края, то у Ячена было отчетливое ощущение, что сила лекарства примерно двух фруктов мудрости дикого края влилась в татуировку и была поглощена господином львом. После того, как господин лев поглотил силу лекарства фрукта мудрости дикого края, то смог прорвать барьер. Хау! Раздался хмурый звук рева, и вся печь сандалового дерева начала сильно дрожать. Ячен, мальчик, что за роды сильное укрепляющее средство ты вскормил господину льву? Я сейчас настолько полон силы и энергии, что пусть даже если мне дадут 100 молодых львиц, мне это не составит никаких проблем. В голове Ячена раздался хорошо знакомый голос господина льва. Снова услышав высказывание от господина Льва, Ечину было немного смешно, и так близко к душе. До этого культивирование господина Льва достигло проблемной точки, поэтому он погрузился в крепкий сон внутри тела Ечина. До этого, в определенный период времени он неожиданно ощутил скоб за скобом страшной силы лекарства, которое вливалось в его тело, а после того, как он поглотил эту силу лекарства, то в его теле произошли изумительные изменения. 5 фруктов мудрости Дикого Края не смогли помочь Ечину докультивировать до легендарного священного тела Дикого Края, однако господин Лев опережал Ечина на один шаг, и его культивирование раньше Ечина прорвалось на границе Шишень. Это же ведь легендарное тело Дикого Края, степень силы мышц которых даже такого рода культиватор, как Лонг Ди, Шишень 10 уровня сложности не сможет легко уничтожить. Казалось, будто бы фрукт мудрости Дикого Края был предназначен специально для господина Льва, он очень подходил его телу, и смог активировать его скрытые кровеносные сосуды. Мысль Ечина осмотрела татуировку господина Льва за спиной, и тут же он увидел на теле господина Льва ярко пылающее фиолетовое пламя, от которого рассеивался скоб необычайно страшной силы. Тело господина Льва стало в несколько раз бодрее по сравнению с прежним, густая шерсть издавала блеск, и выглядело очень прекрасно. Господин Лев только что прорвался на границе Шишень, к тому же обладал священным телом Дикого Края, в результате чего у него было очень воодушевленное настроение, а скоб пылающего фиолетового пламени полностью накрывал его тело. Фиолетовое пламя господина Льва непрерывно обжигало тело Ечина, и Ечен ощутил, что тело непрерывно закалялось, становясь все более могущественным. Фиолетовое пламя господина Льва на самом деле очень отличалось от прежнего. Под закалкой фиолетового пламени культивирование Ечина непрерывно продвигалось вперед, и уже вот-вот он должен был прорваться до границ Чжаньхуан 9 уровня сложности. Что эта женщина снаружи кричит? Кажется, она очень зла. Ечина, мальчик, ты же мог повлиять на то, что ее живот стал большим. Господин Лев лениво подтягивался и, подшучивая, говорил, он только что проснулся после крепкого сна, поэтому и ничего не знал. Конечно, нет. Голова господи Льва была наполнена черными мыслями, и Ечен мог только лишь разъяснить господину Льву неприязнь между звездой скрытых облаков и звездой Тянь-Юань. Принцесса звезды скрытых облаков, с чего ее бояться, выйди да проучи ее. Господин Лев почесывал свои когти, и его блестящая шерсть немного дрожала, он немного в спешке сказал. После того, как его культивирование продвинулось, то его тело стало более энергичным, поэтому он хотел немного подвигать лапами. Так делать будет неподобающе, пожалуй, это может навлечь на звезду Тянь-Юань немало проблем. Покачав головой, сказал Ечен. Он тоже с недовольством смотрел на эту Жуань Цинъюй, однако сейчас звезде Тянь-Юань не следует наживать себе еще больше врагов. Внутри дворца Чжаньхуани, Лонг Ди неожиданно ощутил скоб новой Ци на границах Шишень, после чего его сердце вздрогнуло. Неужели Ечен прорвал барьер? Почему этот скоб Ци такой могущественный, и в нем содержится немного Ци глубочайшей древности, которая вовсе не похожа на только что прорвавшийся барьер границ Шишень? Мысль Лонг Ди с быстрой скоростью осмотрела, и он обнаружил, что это вовсе не Ечен прорвался на границе Шишень, а фиолетовый лев Хуасин, который был внутри тела Ечена. На лице Лонг Ди появилось удивление, он немного подумал, и словно что-то понял. Неважно, звездная печать главы, сопроводительная печать, и даже фрукт мудрости Дикого Края, все это скорее всего имеет отношение к тому старику в сером халате. Иначе, как такого рода вещь, как фрукт мудрости Дикого Края мог попасть им в руки? Следует знать, что фрукт мудрости Дикого Края – это очень редкая вещь, и пусть даже если это будет несколько сотен богатых звезд, как звезда скрытых облаков, вряд ли они смогут купить даже один фрукт мудрости Дикого Края, не говоря уже о звезде Тянь-Юань. Это была такая густая ци глубочайшей древности, должно быть, господин Лев получил священное тело Дикого Края. Господин Лев был мифическим зверем, защищающим тело Ечина, одним культиватором на границах Шишень, обладающим священным телом Дикого Края. Для звезды Тянь-Юань это имело очень большое значение. Сегодня на звезде Тянь-Юань в общем стало 9 шишеней. Мысль Лонг Ди с быстрой скоростью осмотрела Ечина, и он увидел, что под укреплением фиолетового пламени господина Льва Ци на теле Ечина нисколько не уступала культиватору на границах Шишень 1 уровня сложности. Несмотря на то, что культивирование Ечина было всего лишь на границах Чжаньхуан 8 уровня сложности, Однако пусть даже если он повстречается с культиватором на границах Шишень, должно быть все равно сможет легко нанести ему поражение. До этого на звезде Тянь Юань в общем было 10 Шишени, двое ушли, и, если Ечен и его фиолетовый лев Хуасин смогут заполнить этот пробел, будет очень неплохо. Ечен распространил по всей звезде Тянь Юань новость о том, как Жуань Цинь Юй от злости топала ногами. В скором времени Жуань Цинь Юй стала главной темой для шуток на всей звезде Тянь Юань. Лонг Ди, мы прибыли на звезду Тянь Юань вовсе не ради того, чтобы сориться с господами. Цзоинь немного покашлял и серьезным голосом сказал. Он видел, что принцесса его звезды потерпела поражение, и в сердце был очень недоволен, однако вспомнив то дело, которое ему поручил владыка звезды, мог только лишь пока молча проглотить свою злость. «Для чего вы прибыли на мою звезду Тянь Юань?» Тон речи Лонг Ди был очень недовольным. «Эти люди звезды скрытых облаков каждый раз прибывают с плохими намерениями, и неизвестно с каким дьявольским планом они прибыли на этот раз. Владыка нашей звезды скрытых облаков изначально хотел продать вам один корабль Млечного Пути, однако раз уж вы уже отобрали у предков дьявола самодвижущуюся звезду, тогда, по-видимому, вам в этом уже нет необходимости». Цзоинь прямо не говорил, а для начала упомянул самодвижущуюся звезду. Услышав слова Цзоина, неважно был ли это Лонг Ди или же остальные культиваторы, все с презрением фыркнули. Если бы он не увидел бы, что они отобрали самодвижущуюся звезду, то разве звезда скрытых облаков стали бы продавать им корабль Млечного Пути? Это прямо-таки очень смешная шутка. Цзоинь, должно быть, не полагает, что может их обмануть, как трехлетнего ребенка. Глава 739. Объединиться. Цзоинь видел, что они не придавали серьезного значения его словам, но все равно не обращал на это внимания, ведь он сказал это просто так, без подготовки. Затем он продолжил. «Мой владыка звезды сказал, что когда проходил через вашу звезду Тянь Юань и использовал мысль, то нашел одну подземную башню, кажется, она называется подземные лунные чертоги. Если среди вас есть хоть кто-нибудь, кто сможет подарить подземные лунные чертоги владыке нашей звезды скрытых облаков, тогда владыка звезды будет согласен помочь вам противостоять 500 предкам дьявола на границах Шишень». Владыка звезды скрытых облаков обнаружил подземные лунные чертоги, однако кажется, даже владыка звезды скрытых облаков точно не знает, как управлять подземными лунными чертогами. «Мы вообще не знаем, где находятся подземные лунные чертоги. Если владыка звезды скрытых облаков хочет, то почему бы ему самому не прийти и не взять?» Лонг Ди равнодушно хмыкнул. «С реальной силой владыки звезды скрытых облаков, даже если он придет и отнимет эту вещь, разве мы сможем что-либо сказать? Разве наш владыка звезды такого рода подлый человек, который может отнимать у других людей их вещи?» Гордо сказал Цзоинь, а выражение его лица не стоило и взгляда. Лонг Ди немного искривил рот. «Если бы владыка звезды скрытых облаков мог бы достать подземные лунные чертоги, то скорее всего он уже давно начал бы действовать». В глазах Лонг Ди промелькнуло немного беспокойства. Уже есть культиватор на границах владыки звезды, который уставил свои хищные взгляды на подземные лунные чертоги. Если подземные лунные чертоги отберут, то у них не будет возможности открыть те огромные богатства подземных лунных чертог. «Надеюсь, у владыки звезды скрытых облаков нет способа достать подземные лунные чертоги». Услышав слова Цзоина, брови Ечена немного сморщились. Владыка звезды скрытых облаков уставил на них свой пристальный и хищный взгляд. Это на самом деле дело, которое не очень-то порадует человека. Несмотря на то, что у Ечена не было возможности взять под контроль подземные лунные чертоги, однако он уже смотрел на все драгоценности внутри подземных лунных чертог, как на свои, потому что только лишь Ечен обладает ключом, который позволяет ему войти на 8 уровень подземных лунных чертог. Тот владыка звезды скрытых облаков неожиданно хочет отнять подземные лунные чертоги, это прямо так означает, что между ними теперь смертельная вражда. Следует знать, что вещи внутри подземных лунных чертог напрямую связаны с процветанием или же упадком звезды Тянь Юань. Если у вас нет человека, который может управлять подземными лунными чертогами, тогда все же забудем об этом деле. Цзоинь помахал рукой, а в его глазах промелькнул необыкновенный блеск. Затем он продолжил. На вашей звезде Тянь Юань, кажется, еще спрятано несколько тайн. Наш владыка звезды скрытых облаков случайно получил одну карту и узнал, что под землей звезды Тянь Юань есть одна таинственная крепость, которая была оставлена несколько миллионов тысяч лет тому назад, Если вы, люди звезды Тянь Юань, согласитесь вместе с нами открыть эту таинственную крепость, то как насчет того, чтобы разделить все найденные там вещи напополам? Таинственная крепость в глубине звезды Тянь Юань, душа звезды Тянь Юань как-то говорила, однако все люди полагали, что это всего лишь трюк, чтобы отвлечь предков дьявола. Они никак не ожидали, что на самом деле есть такого рода место. Лонг Ди и толпа Шишини были невольно ошеломлены и немного недоумевали. Цзоинь видел, что Лонг Ди и остальные были нерешительными и не отвечали ему, немного с угрозой в голосе сказал: «Если вы не согласитесь вместе с нами искать ту таинственную крепость, и если мы распространим эту информацию, не пройдет много времени, как очень много бродяг этого звездного неба прибудут на вашу звезду, и тогда даже не мечтайте, что на звезде Тянь Юань будет безопасно. Ечен, как ты считаешь, нужно поступить в этом деле?» Лонг Ди сморщил брови и передал сообщение Ечену, спросив. Ечен расхохотался и сказал: «Никак не ожидал, что под землей звезды Тянь Юань на самом деле есть такого рода место. Тогда хорошо, если все добытое мы поделим пополам, тогда почему нет?» Однако Лонг Ди немного недоумевал, он не знал, согласиться с этим душа звезды или нет. Если внутри той таинственной крепости на самом деле спрятаны какие-то необыкновенные сокровища, то Цзоинь вряд ли сдержит обещание, а наоборот оставит звезду Тянь Юань в невыгодном положении. Раз уж они хотят с нами объединиться и вместе открыть ту сокровищницу под землей звезды Тянь Юань, то на самом деле изначально эта сокровищница принадлежит нам, а они хотят дешево ею овладеть. Для этого они как минимум должны выполнить одно наше условие. Если они хотят открыть сокровищницу, то для начала должны помочь нам справиться с теми 8 предками дьявола на границах Шишень. Немного улыбнувшись, сказал Ечен. Услышав слова Ечена, глаза Лонг Ди засверкали. Какой хороший план, сделать грязную работу чужими руками. Во всяком случае, для начала они помогут устранить угрозу звезде Тянь Юань, которая стоит прямо перед глазами, и только потом будут дальше обсуждать это дело. Те 8 предков дьявола на границах Шишень уже давно угрожают звезде Тянь Юань, и хоть эти люди звезды скрытых облаков были такими отвратительными, все равно не могли себе позволить с закрытыми глазами истребить всех людей на звезде Тянь Юань. Для начала нужно убить тех 8 предков дьявола на границах Шишень, и только потом можно продолжить говорить об этом деле. Мы согласны на то, чтобы вместе с вами вести поиски той таинственной крепости под землей звезды Тянь Юань. Мы можем уговорить душу звезды Тянь Юань, чтобы разрешила нам и рассказала, как направиться в ту таинственную крепость. Однако у меня есть одно условие, — мрачным голосом сказал Лонг Ди. Что за условие? Цзоин немного сморщил брови. На звезде Тянь Юань было очень много тайн. За все это время главной целью владыки звезды скрытых облаков как раз таки и было овладеть всеми сокровищницами звезды Тянь Юань, а сотрудничество было всего лишь дымовым занавесом. Было неизвестно, какого рода требования были у Лонг Ди. Перед тем, как мы направимся на поиски той таинственной крепости, помогите нам сразить тех 8 предков дьявола на границах Шишень, — серьезным голосом сказал Лонг Ди, а голос его эхом разлетался очень далеко. Цзоинь ехидно улыбнулся. Помощь звезде Тянь Юань ликвидировать тех 8 предков дьявола на границах Шишень — это что, шутка? Те 8 предков дьявола на границах Шишень каждую минуту являются угрозой для звезды Тянь Юань. С реальной силой звезды скрытых облаков им нужно лишь отправить несколько Шишини, и тогда будет проще простого ликвидировать тех 8 предков дьявола на границах Шишень. Однако если они не вмешаются и позволят этим 8 предкам дьявола быть угрозой для звезды Тянь Юань, тогда они смогут избежать немало проблем. Лонг Ди и остальные люди полагают, что звезда скрытых облаков может так легко попасться на такого рода уловки. Об этом деле мне нужно доложить нашему владыке звезды, и только потом мы сможем решить. Цзоинь, немного колеблясь, сказал: на той таинственной крепости под землей звезды Тянь Юань, душой звезды Тянь Юань, был расставлен мистический запрет, и если душа звезды Тянь Юань не разрешит, то у них не будет возможности туда зайти. Этот корабль Млечного Пути задержался в воздухе над городом Тянь Юань еще на 3 дня, обменявшись некоторыми вещами с людьми материка Тянь Юань, потом он снова покинул звезду Тянь Юань. В этот раз Цзоинь и остальные вовсе не заработали никаких денег на звезде Тянь Юань, потому что у звезды Тянь Юань была самодвижущаяся звезда предков дьявола, и они могли в любое время направиться на черный рынок в этом Млечном Пути. Я Ди уже знала цены на большую часть вещей, поэтому они больше не позволили Цзоину много заработать на них. Разговор Лонг Ди и Цзоина распространился по всей звезде Тяньюань. Гуй Цзюэ и остальные предки дьявола на границах Шишень в скором времени получили эти новости. Разве они могли не знать о том, что корабль Млечного Пути появился над городом Тяньюань? Также Гуй Цзюэ немного услышал разговор Лонг Ди и Цзоина. Если этот разговор был правдой, то, будучи звездой скрытых облаков, они, несомненно, не стали бы соглашаться на требования Лонг Ди. Если со звезды скрытых облаков прибудет большое количество Шишини, тогда они, несомненно, погибнут. Высокопоставленный Гуй Цзюэ, как нам быть? Один предок дьявола на границах Шишень по имени Гуин передал сообщение Гуй Цзюэ, спросив. В последний период времени Гуй Цзюэ все время строил тайные планы, искал пути, по которым можно было сразу же попасть на материк Тяньюань. Он планировал напрямую неожиданно атаковать священный город густых облаков, однако, пожалуй, у них уже недостаточно времени. Если Цзоин вернется с шишенями звезды скрытых облаков, тогда им останется только лишь ждать своей смерти. Как быть? Гуй Цзюэ от ненависти сжимал зубы, и время от времени его лицо становилось страшным и свирепым. Если ждать того, пока он завершит расстановку своего плана, то неизвестно, когда же опасный момент подавляя упадет на их головы. Руководствуясь нынешним положением, мы можем лишь решительно пойти сражаться до конца, холодным голосом сказал Гуй Цзюэ. У них нет возможности прорвать вход на материк Тяньюань, они могут нападать только лишь через вход города Тяньюань. В городе Тяньюань расставлено большое количество формаций мечей, достаточных для того, чтобы поставить культиватора на границах Шишень в тяжелое положение. И если самому активно атаковать, то все же можно подвергнуться сильному риску. Однако у них все же не было другого выхода, неужели они будут просто сидеть и ждать своей смерти? Гуй Цзюэ и остальные втайне отдали распоряжение оставшимся огромным рабам, людям дьявола, готовясь нанести последнюю волну атаки на город Тяньюань. На землю спустились сумерки, один человек средних лет с крепким телосложением, одетый в доспехи, появился у выхода из дворца Чжаньхуани. Кто же еще это мог быть, кроме Лонг Ди? Неизвестно, что же Лонг Ди собирался делать этим вечером. Информацию о том, что я направился на звезду Цзиюнь, запрещаю разглашать кому-либо. Если эта тайна просочится, то наказание будет казнь. Лонг Ди приблизился к выходу и равнодушным голосом сказал, осмотрев двух сопровождающих на границах Чжаньхуан. Слушаемся, высокопоставленный Лонг Ди. Лонг Ди ринулся вперед и прибыл к формации, которая вела на звезду Цзиюнь, затем вошел внутрь формации, и его силуэт сразу же исчез. Материк Дунчуань. Тут уже все было полностью запустелым местом, где повсюду появлялись духовные звери, тут уже не было ни одного человека, дикого зверя, или же зверя Сюан, только лишь остались разваленные стены домов. Заветом владыки звезды Син Сюана было вскормить на материке Дунчуань духовных зверей, которые убили все, и ни у кого не получилось спастись. Если бы те люди не были съедены духовными зверьми, то в эту минуту скорее всего были бы взяты под контроль предками дьявола, став марионетками в руках предков дьявола. Все это было безвыходными действиями. В этом запустелом участке земли собралось несколько десятков тысяч людей дьявола. Гуй Цзюэ и другие предки дьявола на границах Шишень тоже все прибыли в город. Высокопоставленный Гуй Цзюэ, мы только что получили новость. Лонг Ди направился на звезду Цзиюнь. Один предок дьявола с радостью в голосе докладывал, для чего Лонг Ди направился на звезду Цзиюнь. Гуй Цзюэ немного сморщил брови. Неужели есть какое-то срочное дело, из-за которого Лонг Ди направился на звезду Цзиюнь? Лонг Ди ушел, и мы как раз можем начать атаковать город Тяньюань. Если отложим, то после того, как Лонг Ди вернется, у нас уже не будет удобной возможности, в спешке говорил Гуинь, стоящий рядом. Как Лонг Ди в такой момент мог неожиданно покинуть звезду Тяньюань и направиться на звезду Цзиюнь? Гуй Цзюэ смутно чувствовал, что в этом было что-то неладное, он всегда был недоверчивым и беспокоился, что это ловушка. Лонг Ди направился на звезду Цзиюнь скорее всего, чтобы установить связь с душой звезды Цзиюнь, возможно это из-за переговоров со звездой скрытых облаков. Гуинь немного подумал, потом сказал, все же возможно, немного кивнул головой Гуй Цзюэ. Лонг Ди покинул город Тяньюань, значит это самое лучшее время для атаки города Тяньюань. У них больше нет права на ошибку, иначе они все умрут, и если это произойдет, то лучше в бою. Очевидно зная, что скорее всего это была ловушка, Гуй Цзюэ все же решил атаковать, Потому что если шишени звезды скрытых облаков прибудут сюда, то у них не будет даже последнего шанса побороться. В этот раз они знают, что на горе тигр, но все равно идут в ту сторону. Все приготовления закончены, на теле Гуйцзюя детонировала ци, которая грозно и властно рассеивалась, и его душа осмотрела толпы огромных рабов и людей дьявола, которые собрались внутри города. Все готовы, мы согласны не щадить своих жизней ради владыки богов. Люди дьявола восторженно выкрикивали. Гуйцзюя взмахнул правой рукой, и скоп черной тени, словно огромный занавес, полностью накрыл всех людей дьявола и огромных рабов. Глава 740. Неожиданное нападение. Постепенно наступала глубокая ночь. Серо-голубые улицы и даже все постройки города Тяньюань были спрятаны под покровом ночи. Все выглядело очень спокойно и безмятежно. Один за другим отряд стражников в фиолетовых демонических доспехах, как обычно, патрулировали по городской стене. Каждый из них как минимум был на границах Даосюэн. Их выражения лиц были серьезными, но тем не менее они словно вообще не ощущали, что приближается опасность. Один огромный черный занавес медленно прошел одну за другой высокую башню, входя внутрь города Тяньюань. Лонгди на самом деле нет здесь, иначе он уже давно обнаружил бы нас. На лице Гуйцзюи появилась радость. Самым страшным были те формации мечей снаружи города. И если бы город Тяньюань активировал бы формации мечей, то им было бы проще простого поставить Шишеня в тяжелое положение. Раз уж они смогли легко войти в город Тяньюань, значит это доказывает, что новость о том, что Лонгди направился на звезду Цзэюнь, является правдой. На этот раз на самом деле небеса помогают нам. Гуинь был воодушевлен и кровожадно улыбнулся, а в его глазах промелькнул холодный блеск. Гуйцзюэ и остальные вообще не знали того, что на расстоянии несколько километров за пределами города Тяньюань Ди расставила магическую формацию, где сейчас было спрятано несколько десятков тысяч сильных культиваторов звезды Тяньюань, а в их главе как раз таки и был Лонг Ди. На самом деле, Лонг Ли вовсе не направлялся на звезду Цзэюнь. Тот Лонг Ди, который направился, это был изменивший внешность Тяньюн. Лонг Ди, позволив им войти внутрь города Тяньюань, может ли вызвать проблем? Вэн Ди немного обеспокоенно спросил. В конце концов, внутри города Тяньюань есть очень много их людей. Выражение лица Лонг Ди было мрачным, он с решительностью в голосе сказал: «Все средства стоят того, чтобы ликвидировать этих 8 предков дьявола. Я Ди спряталась внутри города Тяньюань, и я уже сказал ей развернуть магию, чтобы спасти людей. Все это безвыходные действия. Ведь если не завести их внутрь города Тяньюань, и если убежит хотя бы один или два, то несомненно погибнет еще больше людей». На сердце Лонг Ди было очень тяжело, ведь те отряды когда-то сражались с ним плечом к плечу, они были храбрыми мужчинами звезды Тяньюань. Однако, если их сравнить с огромным населением звезды Тяньюань, то нельзя не сказать, что без жертв не обойтись. «Люди, вступившие в защитные войска города Тяньюань, вы все должны сражаться не на жизнь, а на смерть, и, если даже умрете, не чувствуете сожаления». Стоявший позади один Чжань Хуан немного поклонился и сказал. Он был одним из главнокомандующих стражников военной разведки города Тяньюань, его звали Лонг Юй, он был родственником по прямой линии Лонг Ди. На сердцах толпы людей была скорбь, и тела их были наполнены волей к борьбе. На этот раз они несомненно должны ликвидировать тех 8 предков дьявола. Гуйцзюэ и остальные предки дьявола вместе с большими отрядами людей дьявола и огромными рабами вошли внутрь города Тяньюань, но с другой стороны пока никто не открывал военных действий. Лонг Ди и остальные ждали удобного момента. Ечен стоял позади Лонг Ди. Ечен, все так же, как ты и сказал, как только те 8 предков дьявола на границах Шишень узнали новости о наших переговорах со звездой скрытых облаков, то сразу не смогли сдержаться. Лонг Ди взглянул разок на Ечена, стоявшего позади, и сказал. Нельзя не сказать, что Ечен на самом деле был очень умным. До этого эти переговоры со звездой скрытых облаков были ложью, они просто хотели выманить змею из норы. После того, как Гуйцзюэ и толпа предков дьявола узнали о переговорах Лонг Ди и звезды скрытых облаков, то понимали, если со звезды скрытых облаков прибыли бы Шишени, они несомненно все погибли бы, поэтому и начали действовать сейчас. После этого, они сказали Тяньюну изменить свой внешний облик и направиться на звезду Цзэюнь. Гуйцзюэ несомненно не упустил бы такого удобного случая, и действительно, он сразу же начал действовать. Если бы военные действия открылись в другом месте, то толпа Шишини и звезды Тянь Юань несомненно не смогли справиться с 8 предками дьявола на границах Шишень. Максимум пострадали бы две стороны. Однако обстановка внутри города Тянь Юань совершенно другая. Следует знать, что Лонг Ди уже несколько тысяч лет управляет городом Тянь Юань. Изначально владыка звезды Тянь Юань построил город Тянь Юань, а после того, как владыка звезды Син Сюан его усовершенствовал, то город Тянь Юань несомненно стал одним непоколебимым укрепленным городом. Если Гуй Цзюи и остальные будут заперты внутри города Тянь Юань, то больше не смогут выйти наружу. Ечен немного улыбнулся. Если Цзо и не остальные люди скрытых облаков вернутся и обнаружат, что Гуй Цзюи и остальные уже были ликвидированы, то неизвестно как взбесится. Звезда скрытых облаков все время смотрели на звезду Тянь Юань своими хищными взглядами. Они несомненно так легко не попадутся на коварные планы звезды крытых облаков. Мысль Ечена осмотрела, и он видел Али и Роуар, которые шепотом разговаривали в отдаленном месте. Они вдвоем сейчас уже были на границах Чжаньхуан 5 уровня сложности, значит непременно могли участвовать в сражении. Дань Тайлин тоже потребовала своего участия в военных действиях, однако Лонг Ди отказал, потому что у нее была одна очень важная задача – защищать будущего владыку звезды. С нынешним культивированием Дань Тайлин, границы Чжаньхуан 10 уровня сложности, главное, чтобы она не повстречалась с культиватором на границах Шишень, тогда сможет легко справиться со всеми. Было неизвестно, какого рода итог будет у этого сражения. Сила двух сторон была почти равносильной, однако полем боя будет город Тянь Юань, плюс к этому они уже давно подготовились, должно быть у них есть большой шанс победить. Однако они беспокоились, что у тех предков дьявола спрятаны какие-нибудь убивающие методы. Пожалуй, жертв будет невозможно избежать. В сердце Ечена было беспокойство, он смотрел вдаль на город Тянь Юань и думал, что в этом беспощадном мире роды между собой отчаянно убивают друг друга, в результате чего очень сложно избежать жертв. Именно в тот момент, когда настроение Ечена было подавленным, из отряда, стоящего позади него, подул легкий ветерок, и скоп хорошо знакомый Ци долетел до Ечена. Ечен радостно повернул голову, но тем не менее ощутил нежное женственное тело, которое прижалось к нему, пара обильных мягких груди прижались к спине Ечена, он повернул голову, и сразу же увидел улыбающееся лицо. Если это не Билин, тогда кто же это? Сестра Лин. Ечен воодушевленно вскрикнул. Зачем ты сюда прибыла? Зачем? Я разве не могу прийти? В глазах Билин промелькнула небольшая улыбка, и немного промелькнул блеск слез, она пристальным взглядом смотрела на лицо Ечена. Она никак не ожидала, что в этой жизни еще увидит это хорошо знакомое лицо. Когда она вошла внутрь громовой башни, то уже решительно готова была умереть, однако она никак не ожидала, что в итоге сможет восстановиться благодаря помощи драгоценной жемчужины Михуань, которая принадлежала Али. Потом она последовала за Луань Ди, чтобы продвинуть свое культивирование. Когда она узнала новости о Ечене, то сразу же хотела направиться к нему, однако в итоге все же решила для начала продолжить культивировать с Луань Ди. Ечен рос так быстро, что она беспокоилась, что может стать для него обузой, поэтому несколько раз не осмеливалась встречаться с Еченом. Однако сейчас она заметила, что ей нужно было только лишь увидеть Ечена, и пусть даже если он ее бросит, она ни о чем не пожалеет. Ечен до глубины души посмотрел на Билин. Сейчас Билин словно отличалась от прежней, в ней стало больше святой Ци, на теле мерцала молния, словно она была богиней. Казалось, будто бы Билин переродилась. Говорят, что в очень давние времена клан зверей Би были мифическими зверьми. Так же, как и фиолетовый лев Хуасин, они были существами наивысшей степени. На Билин были надеты доспехи фиолетового цвета, которые подчеркивали прекрасные линии ее тела. Ее обильные груди сразу же бросались в глаза, особенно глубокая щель между ними. Она слегка улыбалась, и все это выглядело очень волнующе и соблазнительно. Братик ведь не мог забыть сестру Лин, несмотря на то, что Билин улыбалась, однако в ее глазах был небольшой блеск слез. Она думала: «Братик, как же хорошо, что я смогла тебя увидеть». «Как я мог?» – поспешил сказать Ечен. Он вспомнил те события, которые произошли в родном ущелье и еще в городе Бога Грома, и несмотря на то, что те места сейчас уже были разрушены, однако эти воспоминания по-прежнему были глубоко спрятаны в сердце Ечена. «Рядом с тобой стоит одна маленькая лисица, как ты все же смог вспомнить сестру Лин?» Лицо Билин приблизилось к Ечену, и она теплым воздухом дышала ему в шею, затем соблазнительным шепотом сказала: «Братик, ты так давно покинул сестру, есть ли желание, хочешь ли ты позабавиться с сестрой?» Такого рода обворожительный и соблазнительный вид Билин был словно бурлящее масло, которое разожгло сильный огонь на сердце Ечина. Кто же в конце концов та лисица? Ечен поспешил горько улыбнуться. Сейчас, в такого рода момент, Билин неожиданно соблазняла его. В глазах Билин промелькнула кокетливая улыбка, она посмотрела на Али и Роуар, и увидела, что они как раз смотрят на нее. Билин повернула голову, смотрела на Ечина и радостно улыбаясь говорила: «Братик, после того, как сражение закончится, сразу же найди меня, сестра готова в любое время позабавиться с тобой». После того, как она закончила говорить, Билин словно провоцируя помахала Али и Роуар рукой, а потом полетела в сторону Луанди. Если посмотреть в сторону, куда направлялась Билин, покинув Ечина, то можно было увидеть Биинь, лицо которой было прикрыто вуалью. Она тоже стояла за спиной Луанди, однако ее культивирование очевидно было намного слабее, всего лишь Чжань Хуан один уровня сложности. Причина, почему Билин и Биинь смогли прорваться до границ Чжань Хуан, была связана с Ечином, иначе, если бы они только лишь полагались на их разбавленное кровное родство со зверьми Би, они несомненно не смогли бы прорваться до границ Чжань Хуан. Билин по-прежнему была такой же соблазнительной, как и раньше. Ечен немного улыбнулся и думал, что как жаль, что нельзя сразу же окунуться в объятия Билин, рассказать ей о своих чувствах. Однако сейчас было не время. Он знал, что она была в безопасности, и этого пока было достаточно. Ечен вернул взор и тут же увидел, что Али и Роуар уже стояли рядом и пристально смотрели на него. «Брат Ечен, сестра Билин очень красивая, не правда ли?» Али, надув щеки, смотрела на Ечена, надула свои маленькие губки и выглядела удивительно милой. Роуар тоже стояла рядом и со скрытой обидой смотрела на Ечена. Разве Ечен был в состоянии выдержать их обиду в глазах? Он тут же помахал рукой и, немного неловко улыбнувшись, сказал: «Вы также, как и Билин, очень красивые. Если судить о внешнем виде, то Билин, Али, Роуар и еще Дань Тайлин, у каждой были свои преимущества, у каждой была своя особенность, и несомненно, что все они были удивительными людьми. Неважно, кто бы из них у него не был, это было для Ечина неизреченным блаженством. Однако, когда они вчетвером собираются вместе, в любом случае появляется это небольшое беспокойство о счастье и благополучии. Лисица вечно соблазняет брата Ечина». Увидев кокетливый взгляд Билин, которая стояла вдали, Али топнула ногой и раздраженно сказала. Роуар ничего не говорила, но только лишь ее нежный и ласковый вид, с грустными глазами, вызывал еще большие ощущения онемения кожи у Ечина. Однако все они уже с давних пор вместе проходили через жизнь и смерть, в этом беспокойном мире они полагались друг на друга, и не стали бы, как простые женщины, топать руками и ногами. Али, Ероу и еще Билин, если хоть кто-нибудь из них повстречается с опасностью, то другие две несомненно придут на помощь, поэтому в такого рода соперничестве между ними все же можно было сказать, что у них были общие интересы. Ради того, чтобы принять участие в этом сражении, находящиеся трое Шишини на звездец Зы Юнь тайно вернулись, и даже на помощь звезде Тянь Юань прибыли трое культиваторов на границах Чжань Хуан 10 уровня сложности клана Духовного Дерева. Звезда Цзы Юнь и звезда Тянь Юань взаимно поддерживали друг друга, ведь оба зависели друг от друга, поэтому они хотели, объединившись, противостоять тем более 500 предкам дьявола на границах Шишень, которые приближаются к этому звездному району. А сейчас они хотели для начала ликвидировать 8 предков дьявола, находящихся на звезде Тянь Юань. Ечен посмотрел на главу клана Муло и других двух старейшин и, искренне сложив руки в знак почтения, сказал: «Большое спасибо, господа, что прибыли на помощь моей звезде Тянь Юань. Ни за что, мы делаем должное. У звезды Тянь Юань и у моей звезды Цзы Юнь общий враг. Мы хотим навечно быть самыми верными друзьями». Глава клана Муло немного кивнул головой и сказал: «На вид один безвредный худой старичок с зеленой кожей, на самом деле внутри тела обладал очень могущественной энергией. В этом сражении на стороне звезды Тянь Юань, если, прибавив господина Льва, то уже было 9 шишини. Кроме этого, трое людей клана Духовного Дерева, хоть они и были на границах Чжань Хуан 10 уровня сложности, однако их сила ничем не уступала простому культиватору на границах Шишень 1 уровня сложности, в результате чего у них были очень большие шансы на успех. Глава 741. Ловушка. В стороне города Тяньюань все было накрыто темными сумерками, небо было во мраке. Воспользовавшись сумерками, Гуй Цзюэ и остальные безмолвно и тайно проникли до центральных границ города Тяньюань. Люди внутри города Тяньюань не предпринимали никаких действий, словно вообще ничего не чувствовали. Высокопоставленный Гуй Цзюэ, нам убить их, не нужно убивать этих стражников, для начала возьмем их под контроль, я хочу в их тела влить дьявольское семя. Гуй Цзюэ самодовольно улыбнулся и сказал. Скоб за скобом Черный Ци начал направляться в сторону тех стражников, накрывая их. Это была Ци-8 предков дьявола на границах Шишень. Если они посадят в них дьявольское семя, тогда эти стражники станут марионетками в руках Гуй Цзюэ и остальных. Те стражники как раз ходили дозором, как Черная Ци беззвучно накрыла их тела, они один за другим начали кричать от ужаса, упали на землю, и их тела начали разъедаться дьявольской Ци, желая взять их под контроль. Именно в этот момент появились призраки в облике огромных черных волков, которые набросились на ту черную Ци. «Это я, Ди». Выражение лица Гуй Цзюэ стало холодным, он равнодушно хмыкнул, его рука превратилась в лапу, и набросилась ее схватить. Бах, бам, раздался звук грохота, после чего одно здание превратилось в мелкую пыль. Гуй Цзюэ вернул свою руку, но тем не менее не нашел следов Яди. Реальная сила Яди была почти такой же, как и у Гуй Цзюэ, однако Яди была сильная в магии, поэтому Гуй Цзюэ не мог одолеть Яди. Убить ее. Для начала убьем одного Шишеня, потом решим, что дальше. Не позвольте ей убежать. Гуй Цзюэ кричал в ярости и направился на поиск следов Яди. Убить ее. Другие 7 предков дьявола на границах Шишень начали издавать кровожадный крик, бросились вперед и искали следы Яди. Силуэт Яди с быстрой скоростью пролетал через каждое здание города Тяньюань. У нее появилось несколько сотен тысяч ее олицетворений, что враг не мог точно определить, где же была настоящая. Пустяки. Гуй Цзюэ яростно хмыкнул. Затем скоб, застилающий небеса Ци, начал распространяться, накрывая весь город Тяньюань, и скоб за скобом Черной Ци, словно мистическая змея, начал обворачивать каждое иллюзионное тело Яди. В эту минуту за пределами города Тяньюань, Лонг Ди с другими шишенями и толпой Чжаньхуани уже с быстрой скоростью спешили сюда. В отдаленном месте Тола людей услышали, что внутри города Тяньюань время от времени начали раздаваться звуки грохота от яростного сражения. Весь город Тяньюань был полностью накрыт дьявольской Ци, все было во мраке. Яди как раз сдерживала тех 8 предков дьявола на границах Шишень. Было неизвестно, какого же рода там была обстановка. «Откройте формацию мечей непревзойденных облаков, мы поймали черепаху в кувшине», — мрачным голосом сказал Лонг Ди, его черные волосы разлетались по ветру, воля к борьбе устремлялась к небесам, он хотел здесь и сейчас убить Гуй Цзюэ и остальных. «Город Тяньюань, мы сражаемся не на жизнь, а на смерть, уничтожить». Толпа людей кричали в один голос, и в их словах слышалась сплоченность. Несколько культиваторов на границах Чжаньхуан под прикрытием Лонг Ди с быстрой скоростью заняли 16 высоких башен снаружи города Тяньюань. После того, как каждый занял свое место, то они вместе активировали формации, находящиеся на башнях. Верхушки 16 высоких башен с быстрой скоростью засияли ярким светом, словно 16 полных лун, которые защищали город Тяньюань, освещая его ярким и сверкающим светом. В то мгновение, когда 16 высоких башен засверкали, то во всем городе Тяньюань сразу же поднялся ветер, несколько сотен тысяч летящих мечей были словно дракон, который самостоятельно летел в небе города Тяньюань, окружая его вокруг. Мечи, летящие в больших количествах, были словно безбрежный океан, могущественно циркулируя, и вмиг заблокировав весь город Тяньюань. Гуй Цзюэ и остальные как раз вели поиски Яди, и были в ярости, что все время схватывали ненастоящую Яди, все бесконечно и неожиданно менялось, и они никак не могли ее схватить. Неожиданно скоб могущественной силы подавляя начал опускаться на них, словно один дикий зверь уставил на них свой хищный взгляд. Когда они подняли голову, то увидели темные тучи, которые подавляя опускались на них. Внутри этих туч мелькал холодный блеск, это была формация мечей океана, неисчерпаемое количество мечей. Могущество этой формации мечей намного превышало силу всех формаций мечей, которые они видели до этого. Они никак не ожидали, что внутри города Тяньюань на удивление окажется такого рода формация мечей. Цвет лица Гуй Цзюэ изменился. До этого, Когда они атаковали город Тяньюань, то всегда наталкивались на формации мечей снаружи, однако никогда даже не могли подумать, что внутри города Тяньюань также спрятана такого рода могущественная формация мечей. До этого их разведка ни разу не слышала никакой информации, связанной с этим. Выражение лица Гуй Цзюи очень сильно изменилось, он быстро прокручивал мысли, и уже понял, что скорее всего они оказались в ловушке Лонг Ди, иначе Лонг Ди и остальные за такой короткий период времени вообще не смогли бы открыть такого рода могущественную формацию, при том, что они ничего не смогли даже почувствовать. Гуй Цзюи был и в ярости, и одновременно нервничал, он не мог сдержаться и ругался плохими словами. Разве это он втайне строит коварные планы? Эти люди на самом деле очень хитрые. Раньше, когда духовное государство дьявольского неба атаковало другие духовные государства, то они всегда использовали безумные атаки огромных рабов, которые просто застилали небо и землю. Предки дьявола на границах Шишень собирались толпами и жестоко бомбили противника. Более 10-20 культиваторов на границах владыки звезды со всех сторон атаковали одного владыку звезды, жестоко избивая противника, заставляя встать врага на колени и просить о пощаде, а потом они медленно превращали ту звезду в свою. И только лишь в этом звездном районе сила предков дьявола была сравнительно слабой, в особенности на звезде Тяньюань, ведь в такого рода состязании умов предки дьявола вовсе не были сильны. Смотря на формацию мечей, которая была словно огромный океан, Гуй Цзюи понимал, что сегодня, пожалуй, он не сможет убежать от смерти. «Все следуйте за мной!» – закричал Гуй Цзюи, и, взяв с собой толпу подчиненных, ворвался внутрь города Тяньюань. Они укрывались с помощью зданий внутри города Тяньюань, и, взяв под контроль большое количество стражников впереди, которые преграждали путь, с их помощью противостояли формации мечей. Все предки дьявола стали словно загнанный в ловушку зверь. Гуй Цзюи был в очень сильной ярости, и он наконец понял, что та договоренность Лонг Ди со звездой скрытых облаков была всего лишь уловкой. С реальной силой Лонг Ди он вообще не смог бы расставить такого рода могущественную формацию мечей, значит, эту формацию мечей скорее всего оставил Тянь Юань или же Син Сюэн. До этого они за все время не смогли разузнать об этой формации, скорее всего только лишь Лонг Ди и еще несколько человек знали про эту формацию. Лонг Ди и остальные стояли в воздухе, заложив руки за спину, и пристально смотрели на город Тяньюань в центре формации. Гуй Цзюи и остальные не смогут убежать из города Тяньюань. Я Ди и еще большое количество человек все еще находятся внутри города Тяньюань. Нам пока нельзя активировать формацию мечей непревзойденных облаков. Цин Ди, ты отвечаешь за помощь в активации формации, а остальные люди следуйте за мной в город Тяньюань. Мрачным голосом сказал Лонг Ди. Хорошо. Немного кивнув головой, сказал Цин Ди. Цин Ди стоял на макушке высокой башни и смотрел вниз. Вся обстановка в городе Тяньюань была как на ладони. Он бы готов в любое время оказать помощь Лонг Ди. Уничтожить! Прокричал Лонг Ди, затем со звоном достал меч и направил его в сторону города Тяньюань. Уничтожить предков дьявола! Защитить город Тяньюань! Толпа Шишине и Чжаньхуани громко выкрикивали, затем один за другим доставали свои оружия и без малейшего страха устремлялись внутрь город Тяньюань. Ечен повернул голову, взглянул разок на Али, Роуар и Билин, между ними словно было родство душ. Они тоже в этот же момент посмотрели на Ечена, и в их глазах можно было увидеть волю к борьбе и решительность. Они понимающе улыбнулись, и тоже без оглядки вступили в военную группу. В этот момент вокруг города Тяньюань появилось несколько огромных рабов и еще людей дьявола, которые громко крича набросились в сторону Лонг Ди и остальных. Только лишь полагаясь на этих огромных рабов и еще предков дьявола, они еще осмеливаются преграждать путь культиваторам на границах Шишень. Тело Лонг Ди начало сиять золотистым блеском, словно ослепляющие глаза солнца, из-за чего человек просто не смог бы разглядеть его лица. Он выпустил силу ладони, и бесчисленное количество огромных рабов и людей дьявола под давлением этой страшной силы ладони вмиг превратились в мелкий порошок. «Господин Лев, выходи!» – тихо прокричал Ечен. Тут же можно было увидеть, как яркое фиолетовое пламя возвысилось к небесам, разрывая сумерки. Затем внутри этого пламени появился один огромный лев, который был словно спустившийся бог. Рост его был 4-5 метров, все тело ярко горело фиолетовым пламенем, а его внешний вид был очень грозным. Скоб за скобом ци глубочайшей древности начало наполнять все, и простой культиватор на границах Шишень смог отчетливо ощутить ту могущественную силу давления. Вэн Ди и остальные не сильно обращали внимание на культивирование Ечина, поэтому невольно изумленным взглядом посмотрели на Ечина и господина Льва. Они, очевидно, никак не ожидали, что мифический зверь, защищающий тело Ечина, на удивление был таким могущественным, несмотря на то, что он, кажется, только недавно прорвался на границы Шишень. Однако простой Шишень не обладает такого рода могущественной ци. Культивирование Ечина, кажется, уже прорвалось на границы Чжаньхуан 8 уровня сложности. Расстояние до границ Шишень было небольшим, однако, когда он демонстрировал свою силу, то простой культиватор на границах Чжаньхуан 8 уровня сложности не мог сравниться с ним. В эту минуту Вэн Ди и остальные только начали придавать Ечину должное значение, воспринимая его на равных. «Ха-ха, господин Лев наконец может немного подвигаться», — воодушевленно сказал господин Лев. Он мотал головой и вилял хвостом, затем с пренебрежением посмотрел вперед и сказал: «Крольчата, вы будете убиты господином Львом. Хорошенько познакомьтесь с безжалостностью господина Льва». Ечен не находил слов. Он смотрел на тех набросившихся огромных рабов и людей дьявола, и, льстя господину Льву, сказал: «Господин Лев величественный, ему нужно только лишь выйти, тогда какие-то предки дьявола полностью захотят отступить». Он говорил, и тут же активировал мысль, затем в его руках появился меч тени сумерек, которым Ечен взмахнул, глядя на противников, после чего меч тени сумерек вмиг поглотил бесчисленное количество огромных рабов и людей дьявола. «Ечен, мальчик, несмотря на то, что я знаю, что ты льстишь господину Льву, однако эти слова все же ласкают слух. Смотри, как господин Лев будет выпускать свое могущество». «Ха-ха», — открыто и громко смеялся господин Лев. Фиолетовое пламя на его теле стало еще более обильным. Он был словно тигром, ворвавшимся в стадо баранов, набросился на тех огромных рабов и людей дьявола, после чего те в этот же миг начали издавать крики ужаса и были полностью сожжены фиолетовым пламенем, один за другим падая вниз. В небе над городом Тяньюань началось ожесточенное сражение. Под могущественной атакой Лонг Ди бесчисленное количество огромных рабов и людей дьявола были ликвидированы, и весь воздух над городом Тяньюань был наполнен кровавой ци. Гуй Цзюи и остальные, полагаясь на разного рода здания внутри города Тяньюань, прятали свои тела, а когда они увидели, что появился Лонг Ди, то их сердца сразу же наполнились ненавистью. Люди на самом деле очень хитрые, шаг за шагом заманили их в ловушку. «Мы сражаемся на смерть с этими хитрыми людьми». Глаза Гуина покраснели, а дьявольская ци носилась вдоль и поперек. «Убить!» — яростно кричал Гуй Цзюи. До этого всегда их военные силы были почти наравне со звездой Тяньюань, поэтому они так долго не могли их одолеть, однако они никогда не оставались в проигрыше. Тем не менее, в последний период времени они раз за разом попадались в ловушки, и как же он мог не кричать от ярости? 8 предков дьявола на границах Шишень превратились в дьявольские призраки, затем набросились на Лонг Ди. На теле Лонг Ди сияли яркие золотистые лучи света, Сюань Ци бурлило словно море, и с грохотом противостояло тем дьявольским призракам. Бах, бах, бах. Сюань Ци бурно ударилась друг об друга, что все небо словно содрогнулось. Лонг Ди противостоял Гуй Цзюе в облике дьявольского призрака, остальные шишени тоже нашли себе соперников. В небе над городом Тяньюань шло ожесточенное сражение. Бах, бам, бух. Город Тяньюань сильно содрогнулся, а когда эта сила ударила по металлическим городским стенам, то казалось, что они вот-вот разрушатся. Один белый силуэт появился в небе, это была Я Ди, которая прятала город Тяньюань. Я Ди тоже присоединилась к сражению. Глава 742. Формация мечей непревзойденных облаков. Это было пиковое сражение звезды Тяньюань. Со стороны звезды Тяньюань было 9 шишени, которые противостояли 8 предкам дьявола на границах Шишень. Сюань Ци грохотала, воздух был взбудоражен, от этого противостояния друг другу все небо было во тьме, это было очень ожесточенное сражение. Такого рода сражение обычно не может за короткий период времени определить победителя или проигравшего. Это, несомненно, была затяжная война. Ечен и трое Чжаньхуань из клана Духовного Дерева не вступали в сражение, потому что еще не достигли границ Шишень. Ечен держал в руках меч тени сумерек и набросился на толпу огромных рабов и людей дьявола, начав безумно истреблять их. Как только меч тени сумерек появился, то в это же мгновение он поглотил несколько сотен огромных рабов и людей дьявола. Это почти что были односторонние убийства, Несмотря на то, что очень много огромных рабов были на границах Чжаньхуан, однако сейчас простые культиваторы на границах Чжаньхуан не могли остановить Ечина, более того, у него в руках было такого рода чудесное оружие, как меч Тени Сумерек. Пу-пу-пу. После того, как тень меча проходила, то разрывала их тела на мелкие кусочки, и они падали вниз, словно проливной дождь. А что касается трех Чжаньхуани клана духовного дерева, то они тоже все были существами, сопоставимыми культиваторам на границах Шишень, поэтому им вообще не понадобилось много сил, чтобы противостоять этим простым Чжаньхуанам. На всем пути они безумно убивали, и в скором времени уничтожили целую толпу огромных рабов и людей дьявола. Несколько десятков тысяч огромных рабов и людей дьявола были жестоко убиты культиваторами звезды Тянь-Юань. Сердца трех Чжаньхуань и клана духовного дерева были наполнены сильной ненавистью по отношению к огромным рабам и людям дьявола, поэтому, когда они их атаковали, у них не было ни капли снисхождения, каждый их удар превращал огромных рабов и людей дьявола в мелкий порошок. Гуй Цзюэ видел эти сцены, и в его сердце было немного волнения. Их было всего лишь 8 шишеней, они с трудом противостоят Лонг Ди и остальным. Однако со стороны звезды Тянь Юань также еще есть Ечен и трое человек клана духовного дерева, которые были сопоставимы существам на границах Шишень. Если ждать, пока Ечен и остальные безжалостно уничтожат их подчиненных, и если они опять вступят в сражение, то они окажутся в еще более большой опасности. Лонг Ди, никак не ожидал, что я из трех раз два раза окажусь в твоих руках, если есть смелость сразись со мной в одиночку, посмотрим в конце концов кто же сильнее, твой Лонг Янь, драконье пламя, или же мой Гуй Юй, дьявольская территория. Гуй Цзюэ поднял голову и яростно кричал, затем в небе появился дикий зверь, образованный из дьявольской ци, тут же со свистом подул ветер, словно все оказались внутри дьявольской территории, готов в любое время. Лонг Ди мрачным голосом прокричал, затем огромный меч в его руках начал гореть ярким и пылающим огнем, и от его доспехов на теле начали исходить очень яркие золотистые лучи света, словно он был солнцем. Остальные люди на поле боя ощутили влияние ци этих двоих, поэтому один за другим развернули таинственные техники, защищающие тело. Бах, бах, бах. Золотистые лучи и тот дикий зверь столкнулись в сражении. Это был взрыв словно, как от грома, после чего скоб за скобом ударной волны скручивая направлялся во все стороны, из-за чего толпа людей один за другим отступили назад. Ечен и трое Чжаньхуань и клана духовного дерева один за другим защитили свое тело и укрывались от поглощения этим скопом силы. Однако вокруг было несколько Чжаньхуань и звезды Тянь-Юань, а со стороны предков дьявола были огромные рабы и люди дьявола, которые не успели укрыться и были скручены этой ударной волной, после чего отлетали назад и плевались кровью. Два культиватора на границах Шишень 10 уровня сложности сражались между собой, и только лишь волна, исходящая от их сражения, была невыносима для простых культиваторов на границах Чжаньхуан. Гуй Цзюэ яростно кричал, затем превратился в одного огромного дьявола, взмахнув своей огромной ладонью и направив ее на Лонг Ди. Лонг Ди превратился в красный огонь, затем взмахнул длинным мечом, который был в его руках, и скоб за скобом ци меча вылетало наружу. Бах! Раздался звук грохота, золотистые лучи начали рассеиваться в разные стороны, обе стороны ожесточенно противостояли друг другу. Рассеивавшаяся сила была словно метеор, она мчалась со свистом, и все люди, кто случайно оказывались на ее пути, не могли избежать тяжелых ранений, поэтому отступали назад. Толпа людей снова невольно отступили на еще более далекое расстояние. Сражение между Лонг Ди и Гуй Цзюэ могли потрясти небо и всколыхнуть землю. У остальных нескольких шишеней сражение тоже достигло горячей точки. Толпа предков дьявола на границах Шишень один за другим приняли свой изначальный облик, после чего густые черные тучи накрыли все небо города Тянь-Юань. Цин Ди стоял вдалеке на высокой башне и напряженно смотрел за происходящим. В отдаленном месте сражение было очень беспорядочным, в результате чего ему было очень сложно активировать формацию мечей, чтобы оказать помощь Лонг Ди и остальным. Луань Ди ожесточенно сражалась с один предком дьявола на границах Шишень, внутри густого темного тумана просачивались разноцветные лучи света. Когда она противостояла тому предку дьявола, то казалось, будто бы сил Луань Ди было немного недостаточно, поэтому она с одной стороны сражалась, а с другой стороны отступала, вплоть до крайних границ города Тяньюань. Луанди была культиватором на границах Шишень 6 уровня сложности. Ее противник, тот предок дьявола, тоже был Шишень 6 уровня сложности. На самом деле реальная сила Луанди несомненно не должна намного уступать ее противнику. Однако тот предок дьявола не проявлял ничего ненормального и безумно атаковал, выпустив силу ладони и ударив посередине груди Луанди, после чего Луанди отступила и плевалась кровью. «Умри!» Тот предок дьявола безумно улыбался, затем сконцентрировал из темного тумана лапу, которую направил на Луанди, чтобы схватить ее. «Цинди, давай!» Луанди слегка прокричала и быстро отступала от удара силы ладони противника. Тут же можно было увидеть, как в башне в отдаленном месте Цинди левая рука, держащая меч, направилась срезать пустоту. В одно мгновение между небом и землей произошли сильные изменения. Формация мечей непревзойденных облаков вокруг города Тяньюань неожиданно активировалась. Тут же густой дождь из мечей, который был словно проливной дождь, направился на Луанди и того предка дьявола. Увидев эти мечи, которые, заслоняя небо, опускались на них, на лице того предка дьявола сразу же появился страх. Он ощутил, что та формация мечей содержала в себе страшную силу, которая могла стереть все с лица земли. Перед лицом такого рода могущественной и непревзойденной силы у него вообще не было смелости противостоять этой формации, словно он пред своими глазами видел смерть, которая пришла за ним. «Хочешь убить меня? Так умрем вместе». Тот предок дьявола показал свирепое выражение лица, он был в сильной ярости, затем он превратился в несколько десятков тысяч нитей черного тумана и направился плотно обвязать Луанди, которая как раз отступала, плотно окружив ее, не отпуская. Бах! Словно водопад, дождь из мечей в эту минуту ударил по Луанди и тому предку дьявола, поглотив их. Пу, пу, пу. Несколько десятков тысяч мечей прошли через тело того предка дьявола и Луанди. Тот предок дьявола не хотел с этим мириться и безумно кричал, однако полагаясь только лишь на его крик, у него не было возможности спастись, его тело было разрезано на несколько тысяч кусков и превратилось в рассеявшиеся остатки души.